из дневника поисков. И в поисках тоже не обходится без любви. Один порывистый молодой человек просил найти по радио девушку, которую он нечаянно сильно обидел. Обиженная уехала, не оставила никаких координат. На письмо молодого человека я не ответила. Тогда он позвонил по телефону и в порядке раскаяния взывал. «Я ее люблю, поймите! Я зря ее обидел!» «Наверное, зря», — согласилась я, — «но искать по радио не будем. У нас другие заботы. Если любите, как-нибудь найдете сами». Но этим дело не кончилось. Вскоре он позвонил снова. «Я опять к вам. Я нашел свою девушку. Сам нашел. Без помощи эфира». «Ну и прекрасно». «Да, но она не верит, что я хотел искать ее по радио. Это хотя бы вы можете подтвердить?» «Могу. Дайте ей трубку». «Нет, она хочет, чтобы по радио об этом сказали. Ну что вам стоит подтвердить?» Понимая, что в этом современном романе только радио может прозвучать неопровержимым доказательством любви, я подтвердила, но с подтекстом, мол, любовь — прекрасное чувство, но есть еще и чувство такта. Опять вздыхаю над папкой сомнений. Не знаю, что делать с Н.Н. Дымовой. Получила от нее уже третье письмо, а все не могу решить, кто прав, она или ее приемная мать, и нужно ли объявлять розыск. Досадно, что Е.О. сноска Евгения Осиповна Пельсон, журналист, уехала в Ростов. Я уже привыкла за эти годы советоваться с ней по каждому психологическому поводу. Мои близкие шутят, что если ко мне домой нельзя дозвониться, значит, я читаю Евгении Осиповне предстоящую передачу. А если телефон свободен, значит, меня нет дома, и я ушла к ней читать передачу. И действительно, я верю в ее вкус и умение уловить психологическую основу трудного случая. Она и сама в свое время провела в литературной газете сложный розыск одного из пленников Освенцима. Письма Н.Н. Дымовой как раз полны психологических неясностей. Пожалуй, позвоню в Ростов. Неожиданное послание. Оно написано на листочке из тетради, две линейки в косую, старательным детским почерком. «Дорогая Агния Львовна, помогите мне найти бабушку и дедушку. Я живу с мамой и папой, двумя сестрами, а дедушки и бабушки у меня нет. Я хочу, чтобы они у меня были, как у моей подруги Кати. Найдите их для меня по радио». Оля Клокова. Девочка не пишет, что бабушка и дедушка потерялись. Видимо, их давно нет на свете. Оля еще не знает, что в таких случаях и радио бессильно. Познакомилась с В.Ф. Юдаевой. Пришла к ней в Главное управление милиции. Кстати, впервые в жизни видела столько работников милиции сразу. Из зала заседаний вышло человек 200, не меньше, все в милицейской форме. Выглядит внушительно. Юдаева тоже в кителе с погонами. Она как раз одна из тех, кто по призванию и по должности занимается поисками людей, потерявших связь с родными. Но разговор со мной Валентина Федоровна начала не со своих многочисленных удач, а с огорчений. Рассказала о том, как недавно по просьбе матери, искавшей двух взрослых сыновей, нашла лишь одного. «И представьте, — говорила она, — сын, которого мать полжизни разыскивала, вскоре после встречи с ней внезапно умер. Теперь я должна во что бы то ни стало разыскать второго сына». Валентина Федоровна сказала это так горячо и убежденно, что можно не сомневаться. Она не успокоится, пока не найдет. Ничуть не притупилось в ней за 30 лет острое восприятие чужого горя и чужой радости. Когда она, протянув мне фотографию, спросила: «Нравится вам паренек?» Я подумала, что на этот раз речь идет о ее собственном сыне. Оказалось, что она нашла родителей этого подростка. Наверное, в исключительной душевности Валентины Федоровны и таится ее необыкновенная удачливость искателя. Получила занятное письмо от братьев Сергея и Григория Ща. Они просят: «Фамилию нашу лучше не называйте, потому что мы на радостях вели себя, как мальчишки из стихов Маршака». А дело было так. Сергей искал старшую сестру. Расстался с ней, когда ему 3 лет не было. Нашлась не только сестра, а еще брат. К тому же его близнец, которого Сергей совершенно не помнил. Неожиданное появление в семье 2 взрослых близнецов, поразительно похожих друг на друга, повлекло за собой немало забавного. Правда, родные быстро научились различать братьев, но люди посторонние нередко попадали в просак. Вот тут близнецы и вели себя, как мальчишки. Сергей пришел в парикмахерскую, мастер коротко постриг его, а через несколько минут в то же кресло сел заросший Григорий. «Позвольте, я же вас только что постриг!» — растерялся мастер. «А я опять зарос! Дайте жалобную книгу», — сказал Григорий. Встречный розыск. Еще в начале моей работы пришла мне в голову мысль, счастливая и простая. Подсказала мне ее М.К. Лютова-Белецкая, искавшая свою мать. «Я сама мать 2 детей», — писала она, — «и хочу узнать, неужели у моей мамы не такая душа и не такое сердце, как у меня? Неужели, если она жива, она меня не ищет?» Конечно, все матери ищут и искали своих детей и, несомненно, обращались в специальные организации. А что, если сверить некоторые наши письма, где есть точные имена и фамилии, например, письмо Лютовой-Белецкой, с заявлениями, поступавшими все эти годы в бюро розыска? Я решила пойти туда. Кроме всего, мне впервые неожиданно для себя, занявшийся розыском, было интересно посмотреть, как работают специалисты. Если нарисовать карту движения хотя бы одного поиска, то из центра пойдут во все стороны десятки, а иногда и сотни извилистых линий. Они стремятся в самые разные и дальние районы страны, а иногда и за ее пределы. Характерно в этом смысле дело номер 26-225, которое я прочла в бюро розыска одним из первых. Я открыла обычную канцелярскую папку, где в десятках справок, запросов и ответов, писем и отношений шаг за шагом обнажался разветвленный ход поиска. Приведу хотя бы немногие документы. В исполком Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Я, матрос Чеботарев Григорий Васильевич, обращаюсь к вам с просьбой помочь мне разыскать моих родителей или узнать, почему я их лишился. Отец Чеботарев Василий, мать Чеботарева Анна. Я родился в городе Петерсхайн в Германии в 44-м году 8 марта. Родителей своих не знал и не помню. Все мои попытки узнать что-нибудь о своих родителях пока не дали результатов. мне посоветовали обратиться в управление Гродненской области, где хранятся архивы лагеря номер 312. Из ответа управления видно, что я находился в детском доме на территории Западной Германии, откуда был передан в лагерь номер 226, город Франкфурт на Одере. Убедительно прошу вас помочь мне в розыске моих родителей. Служба розыска Красного Креста Германской Демократической Республики. Дорогие товарищи, с просьбой о розыске своих родителей к нам обратился Григорий Чеботарев, который родился в Германии в городе Петерсхайн 8 марта 1944 года. В связи с тем, что наш заявитель не имеет никаких сведений о своих родителях, мы обращаемся к вам со следующей просьбой, полагая, что в бюро записи гражданского состояния в Петерсхайн имеется актовая запись о рождении Григория Чеботарева. Просим не отказать в любезности выслать нам копию актовой записи, сообщить все имеющиеся сведения о родителях Григория Чеботарева. Заранее выражаем вам глубокую благодарность за ваше содействие. Т. Школа, начальник бюро розыска исполкома СОКК и КП СССР. Служба розыска Красного Креста Федеративной Республики Германии, город Гамбург. Уважаемые господа, к нам с просьбой о розыске своих родителей обратился Чеботарев Григорий, который родился 8 марта 1944 года в городе Петерсхайн, Германия, и, по имеющимся у нас сведениям, до апреля месяца 50-го года воспитывался в детском приюте в городе Бад-Айблинге. Просим вас принять меры к тому, чтобы установить, кто были родители Григория Чеботарева, и выяснить их судьбу. Т. Школа. Начальник бюро розыска исполкома СОКК и КП СССР. Хабаровский край, город Совгавань. Военная часть. Чеботареву Г.В. Уважаемый Григорий Васильевич, ставим вас в известность, что, к сожалению, ваше рождение не было зарегистрировано в Петерсхайне, в связи с чем нам не удалось получить сведения о ваших родителях. Начальник отдела бюро розыска исполкома СОКК и КП СССР Е. Волкова. Но через некоторое время в бюро розыска пришло сообщение из Гамбурга. Согласно нашим данным, в 50-м году в СССР был отправлен ребенок Чеботарев Георгий, родившийся 3 марта 1944 года в городе Карлсруэ. 14-15 апреля 50-го года был отправлен из Бад-Айблинга с репатриационным эшелоном через Брауншвейг в СССР. Сведения о родителях. Отец Павел Чеботарев родился в 1906 году. Мать Оксана, урожденная Мороз, гражданство советское, родилась в Полтавском уезде. Брак заключен в 1937 году. Оба работали с 9 февраля 1942 по 4 апреля 1945 года в Карлсруэ на германском оружейно-снарядном заводе и жили в лагере. По сведениям отдела иностранцев в Карлсруэ, супруги Чеботарёвы сразу же по окончании войны направились в один из трех лагерей для иностранцев и, вероятно, с одним из первых эшелонов были репатриированы в СССР. С интересом ждем вашего ответа на вопрос о тождественности. С совершенным почтением, Стиве. Я еще раз перечитала ответ из ФРГ. Было непонятно, почему же мать Григория Чеботарева названа Оксаной, ведь в запросе говорилось о том, что его мать зовут Анной. Листаю дальше бесчисленные документы. После того, как стало известно, что Чеботарёвы вернулись в Советский Союз, их стали искать на родине. Понятно, что начали с Полтавской области, потому что мать Григория, по сведениям Красного Креста ФРГ, родилась в Полтавском уезде. Прочесали почти всю область, где искали уже не только Анну и Павла, но и Оксану. Из разных районов области пошли ответы: не значится, не числится, не проживает. Но широта и последовательность поиска все-таки привели к успеху. Оксану Мороз разыскали, но только оказалось, что она не мать Григория. Дальнейшая переписка ведется на украинском языке. Оксана Мороз сообщает, что у нее есть сестра Ксения Трофимовна, которая сейчас выехала к сестре Анне Трофимовне в Волгоградскую область в гости. Запрос идет к Анне Мороз. Но и она не оказывается матерью Григория. В конце концов выясняется, что он сын Ксении, которая пишет: «Шоб вим ехав, а то дуже скучала, шоб ехав до нас, и что у него есть родная сестричка». Вновь просматриваю документы, ищу сообщение о встрече Григория с матерью, но не нахожу, а документов еще довольно много. Командир части «Советская гавань», просим вас не отказать в любезности сообщить, куда выбыл военнослужащий Чеботарёв Григорий Васильевич, 44-го года рождения, после прохождения срока службы. Е. Волкова. Полтавская область, Новосанжарский район, село Довча-Пустошь. Уважаемая Ксения Трофимовна, разрешите поздравить вас с большой радостью. Ваш сын Чеботарёв Григорий, но отчество ему присвоили Васильевич, служит в армии, моряк, в настоящее время находится в плавании. Как только он прибудет на место, так ему сразу сообщат ваш адрес. Высылаем вам его фотокарточки. Начальник отдела Е. Волкова. На этом дело заканчивается, но пока матрос Григорий Чеботарёв еще в плавании. Начитавшись дел, я на следующий день пошла к Евгении Яковлевне Волковой, фамилия которой так часто встречается в материалах поиска. Волкова – подтянутая, деловая, быстрая в движениях и решениях. Я поделилась с ней моими мыслями. Хорошо бы сверить некоторые письма, адресованные в маяк, с теми заявлениями, которые приходили в бюро розыска в течение многих лет. Евгения Яковлевна сразу заинтересовалась этой новой возможностью поисков. Быстро и четко сформулировала: «Вы хотите выявить встречный розыск? Думаю, что мы сможем помочь вам. Ведь в наших картотеках зарегистрированы все, кто обращался с заявлениями в течение 20 с лишним лет». Тут же мы решили попытать счастье, проверить письмо Лютовой Белецкой, которое я захватила с собой. Не успели мы войти в картотечный зал, как Евгения Яковлевна выдвинула какой-то ящичек и с ловкостью фокусника из тысячи карточек вытащила одну с фамилией Лютова. «Ну вот», — сказала Волкова, — «дочь зря боялась, что у ее мамы не такая душа и не такое сердце. Мать искала ее в 1962 году». Евгения Яковлевна и другие сотрудники охотно согласились помогать радиопередаче. Начальник розыска Тихон Тихонович благословил наш деловой союз. Примечательно, что фамилия Тихона Тихоновича – «Школа». Организация, которой он руководит, и впрямь настоящая школа для каждого, кто причастен к поискам. Теперь мы стали часть писем отправлять для проверки по картотекам, и вскоре я уже говорила радиослушателям. Чутков Виталий Епифанович, я обращаюсь к вам. Вы, может быть, сначала были недовольны, Ведь вы меня просили рассказать о вашей сестре Валентине Чутковой по радио, а письмо было передано в бюро розыска. И, к счастью, там как раз оказались сведения, что в 58-м году в Пензе Валентина Чуткова искала брата, но не Виталия, а Виктора. А вот сейчас, после вашего письма в «Маяк», выяснилось, что Виталий и Виктор одно лицо, то есть вы и есть. Теперь о другой нашей совместной удаче. В «Маяк» обратился Валерий Борисович Бубенцов, бывший воспитанник детского дома. Он искал родителей. Его письмо тоже было отправлено в бюро розыска, где имеется самая полная в Советском Союзе картотека воспитанников детских домов. Там и была найдена старая учетная карточка Валерия Бубенцова. В графе «Сведения о родителях» черным по белому было написано: «Отец проживает в городе Сталинграде, адрес такой-то». Все и выяснилось. Живы отец, бабушка, два брата и сестра Валерия. Так еще одна семья соединилась. Вера Григорьевна Герцог, мне показалось, что те сведения, которые вы сообщили в письме, дают возможность проверить их по картотеке. И вот выяснилось, что живы и здоровы ваша мать Наголисова Наталья Васильевна и ваша родная сестра Анна Григорьевна. Виктор Васильевич Гладышев, вы точно помните имена и фамилии вашей матери и трех сестер, поэтому и ваше письмо было передано в бюро розыска. Оттуда пришла весть, что одна из сестер, Валентина Гладышева, числится в списках бывших воспитанниц детского дома и что она в 60-м году тоже пыталась искать брата. Вот видите, поиск оказался взаимным. Мы это называем встречный розыск. Успех встречного розыска был настолько очевиден, что хотелось все письма, где есть точные данные, а также письма бывших воспитанников детских домов, посылать на проверку по картотекам. Но это невозможно. У сотрудников бюро розыска, а их всего 47, своих дел не в проворот. Они и так остаются после работы, чтобы проверять хотя бы часть нашей почты. Передо мной стала проблема отбора. Какое из груды писем послать на проверку, какое из них найдет в картотеке встречные сведения? При выборе часто приходится доверять главным образом собственной интуиции. Такой идеалистический метод меня смущал, и я решила узнать, в почете ли интуиция у Петра Павловича Фокина, одного из самых опытных искателей бюро розыска, который ведет наиболее сложные дела. Я спросила его, прибегает ли он в своей работе к интуиции. «Безусловно, самое основное – интуиция», – ответил Петр Павлович. Я вздохнула с облегчением.